Во время Сталинградской битвы мы сперва стояли под Владимировкой, обеспечивали связь вдоль железной дороги в сторону Астрахани. Немцы часто бомбили эшелоны. Наша задача была сразу после очередного налета восстанавливать и обеспечивать связь. Нас было 12 человек, вскоре осталось только пятеро. Летал над нами наш самолет, Як-3. Пролетит, крыльями качнет. Моими руками помашем. Свой же. А неподалеку от наших блиндажей стояла зенитная установка. Расчет девчат дежурил, станцию охранял. Месяца, может, два, истребитель тот летал. Мы уже привыкли к нему. А однажды он нас вдруг обстрелял. Ночью немец пробомбил, а утром мы полезли на столбы поправлять сбитые с изоляторов и порванные провода. А он в это время пролетел, развернулся. Мы со столбов глядим. Братцы, так это ж он в атаку заходит. И точно, обработал нас изо всех пулеметов. Сразу двоих ранило, а третьего почти наповал. Хорошо девчата-зенитчицы увидели, как он на нас спикировал. Дали очередь, и тут же первыми попаданиями сбили его. Так и накрыли, в щепки. Подбежали. Летчик-то не наш. Форма на нем немецкая, офицерская. Летал гад вдоль дороги, высматривал наши эшелоны. И дальше бы так летал, вынюхивал, свои самолеты наводил, если бы нервы не подвели. Там же, под Сталинградом, наводили мы связь на одном полевом аэродроме. Базировались на нем штурмовики Ил-2. Бои в те дни шли сильные, и они, бедняги, раза по четыре на дню мотались бомбить Донецкую переправу. И однажды эскадрилья штурмовиков пошла на взлет, и тут налетели мессершмитты, начали наших косить. Несколько секунд всего прошло, а пяти наших самолетов уже нет. Мы лежали в окопах. Один Ил-2 упал прямо возле нас. Бомбы он успел побросать и сел на живот. Шасси не раскрылись, пропеллер согнут. Мы подбежали к нему. Летчика быстро вытащили из кабины. Капитан трясется, седой весь. Повезло ему, живой остался. А другие четыре самолета сгорели, взорвались, попадали кто где. Стоял уже сентябрь. Начались холода, бои усиливались. До войны я выучился на железнодорожника и в первые месяцы войны работал на железной дороге, в том числе и под Москвой. Мне уже исполнилось 18 лет. И вот 22 апреля 42 года... Становись! Лопнула моя бронь. Попал я вначале в учебный батальон, в Чувашию. Полтора месяца нас там обучали стрельбе из винтовки и метанию гранат. И на фронт. 65-я армия, 225-й стрелковый полк, под Сталинград. Вначале везли эшелонами, потом, чтобы не попасть под налеты немецкой авиации, разгрузились и трое суток пешим маршем продвигались к Волге. Стоял конец июня, жара. Мы заняли позицию в 300 метрах от Волги, на окраине Сталинграда, вырыли окопы, соединили их траншеей. Песок. Копалось легко. Вечером, когда наступило затишье, слышно было, как немцы кричали: «Рос, Иван, скоро буль-буль!» Мол, сбросим вас в реку. Около двух месяцев держались мы на том берегу. Атаки были редкими, слишком сильно мы сблизились. Нельзя было на нашем участке работать ни авиацией, ни артиллерией, ни танком. Донимали только снайперы и легкие минометы. Я так обжился в своем окопчике, что ребята, возвращавшиеся после легкого ранения из-за Волги, через неделю-другую, видя меня, кричали: «Ты еще здесь!» А я, мазанный-перемазанный, в грязи и копоти, «Здесь, говорю, еще живой!» У меня было три котелка, а пришел на Волгу с одним. В окопчике отрыл нишу и там свои котелки ставил. Иногда пойдешь на кухню и двойную порцию каши получишь. Идешь по траншее, смотришь, котелок валяется. Снайпер кого-то подкараулил. Вот такая судьба у солдата. А мертвому котелок уже не нужен. С каждым днем стрелков в наших окопах становилось все меньше. Немцы вели огонь из развалин домов. Их снайперам было легче. Иногда, чтобы помочь своим снайперам, немцы имитировали атаки. Выскочат из-за домов, вроде как наступают, а сами тут же прячутся за развалинами. Мы огонь открываем, а снайперам только этого и нужно. Смотришь, то один ткнулся, то другой упал. Но и к этому мы приспособились. Ночью на рогатинах укрепляли винтовки, пристреливали трассирующими пулями. К спусковому крючку привязывали веревочку и стреляли из окопов, не высовывая головы. Из всего взвода нас осталось 13 человек. Ну, думаем, если и сейчас немец пойдет, то уж точно сделает нам буль-буль. Но вскоре нас сменила свежая часть — мурманские моряки. К этому времени немцы совсем притихли, из-за домов уже не выскакивали, видать, и у них потерь было не меньше. Наш 225-й полк пошел на отдых. Попрощался я со своим окопом с благодарностью, сколько раз он спасал мне жизнь. Котелки я забирать не стал, один только забрал, свой. За Волгой помылись в бане, зачинили гимнастерки. За Волгой мы недолго побыли, полк пополнили и перебросили на Донской фронт. Началось окружение немцев под Сталинградом. Мы стояли на излучине Дона. Степь, поля, балки, местность открытая. Мне было приказано идти с саперами, делать в проволочном заграждении проходы. Полк готовился к атаке. Атака была назначена на утро. Знать не судьба мне была погибнуть в этой атаке, как погибли многие мои товарищи. Дело было ночью. Ползем. Впереди сапер, я за ним. Подползли кольем. У сапера ножницы. Начали резать проволоку. Я рогатиной поддерживал проволоку, а сапер резал. Немец обстреливал из пулемета нейтральную полосу. Нет-нет, да и полыхнет очередью. Боится. Для страски стреляет. И как-то так я увлекся работой. Поднялся повыше. И как ударит меня по шее. Показалось, что столб на меня упал. Я потрогал кровь. Пуля вошла в шею и вышла с другой стороны. Обожгла гадина. Пробила левую сонную артерию. Сознание я не потерял. Сапер кричит: «Держи проволоку!» А потом увидел, что я весь в крови. Говорит: «Ползи назад, покричи санитаров, а то кровью и зайдешь!» Пополз. Метров 150 прополз. Сил хватило. Кричать не могу. Дополз до своих. Вот как жить хотелось. Дополз. Гляжу, лежит цепь. Приготовилась к атаке. Тут санитара покричали. Санитар стал бинтовать. Кровь не унимается. Потащили в тыл. А еще не рассвело, и можно было идти не таясь. Быстро потащили. Вытащили меня ребята. Стоял уже декабрь. Меня отправили в глубокий тыл, в Саратов. Тут меня уже спасали врачи. Глава 14. Власовцы. Как о том свидетельствуют документы, рассекреченные буквально в последние годы, трагедия первых месяцев войны, отступление, бег, паника, миллионы пленных. Все это имело совершенно определенные последствия в виде русских формирований, воевавших на стороне Германии, начиная уже с зимы 42-го года. Нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что среди оказавшихся в плену или сдавшихся сознательно были и люди, люто ненавидевшие советскую власть, пострадавшие от нее. Лозунгом большинства шедших в так называемые коллаборационистские формирования было «хоть с чертом, но против большевиков». немцы формировали специальные подразделения для борьбы с партизанами. На некоторых участках фронта такие подразделения числом от роты до батальона имела почти каждая немецкая дивизия. Были также сформированы дивизия фон Штумфельд, русский корпус, бригада Каминского и, наконец, две дивизии ВС Конер, то есть, собственно, детище генерала А.А. Власова. Бойцы РККА, захватывая в плен солдат этих формирований, особо не разбирались, гранату между ног и с третьего этажа. Всех захваченных считали власовцами, в том числе и бывших полицейских. Ненависть к предателям была такой беспощадной, еще и потому, что многие из бойцов 44-го и 45-х годов побывали под оккупацией, когда новый порядок вводили полицаи, а также подразделения, созданные немцами для истребления партизан. Очень характерным в этом смысле является рассказ о том, как разведчики поймали на Днепре эсэсовца и власовца. И того, и другого повесили, но власовца повесили за ноги. На Украине уже было дело. Под Чернобылем нашу роту из второго эшелона перебрасывали к передовой, водили в бой, шли взводными колоннами. Вечерело, впереди деревня, до фронта еще километра три. И вдруг из крайних хат пулеметные очереди. Наш взвод шел во главе колонны. Так двоих сразу наповал, а еще троих ранило. Что такое? Откуда тут немцы? Тут же развернулись в цепь. Один взвод зашел с фланга. Пулеметные точки гранатами забросали. Взяли мы их без особого труда. Смотрим. Немцев среди убитых мало. В основном власовцы. Троих живыми взяли. Ротный наш, Курский был, старший лейтенант, как сейчас его помню. Высокий, сухощавый, уже в годах. Ну, может, лет 35 так. До нас взводом командовал. В Курске у него семья была, вся погибла. Бомба в дом попала. Жену и троих дочек всех разом. Это мы знали. В середине деревни, под вербами, три грузовика стояли. Моторы уже работали. Видать, драпануть хотели. В кабине одной из машин две девушки с власовцами были, но не в форме, а так, в платьишках. Привели всех в хату. Меня поставили охранять их. Вот потому-то я все и видел. Пришел ротный. С убитыми попрощался и пришел. Ребят своих мы тут же в деревне и похоронили. Пленных поставили прямо в хате, вдоль стены. Ротный крайнему власовцу. «Как же ты, сукин сын, посмел присягу нарушить?» «В плен попал, невыносимо было. Простите?» Ротный ему. «Прощаю!» И в лоб из ТТ. Другому. «А ты почему немецкую форму надел?» «Простите!» И на колени упал. «Видать, и перед немцами ты так же унижался, на коленях стоял!» «Прощаю!» И ему в лоб. Третий весь трясется, голову опустил, белый весь как мел. «А ты?» Тот молчит, только слышно, как зубы стучат. «И тебя прощаю!» Дальше девчата стоят, у них руки-ноги тоже ходуном ходят. Ротный им. «А вы как сюда попали?» А сам уже свой ТТ в кобуру прячет. Ярость в нем вроде как улеглась, только руки трясутся. Никак пистолетом в кобуру не попадет. «Обслуживали их?» «Обслуживали!» «Эх вы, шкуры! Подстилки немецкие! А если прикажу мою роту обслужить?» «Обслужим?» — говорят. «Только, дяденька, отпустите!» Молчит наш ротный. На них посматривает. Скулы у него так и прыгают. Гляжу, злоба в нем еще играет. «И откуда ж вы родом?» — спрашивает. И ремешок кобуры уже застегивает. Они ему. «Курские?» «Что? Курские?» «Да, дяденька, курские». «Нет, нет, и не будет никогда в Курске бледей немецких!» И выхватил пистолет. И обоих тут же положил. Ох, натерпелся я тогда. Стоял ни живой, ни мертвый. А ночью ротный напился. К передовой его везли на подводе. Перед форсированием Днепра был такой случай. Разведчики наши притащили языка, а жители привели своего в немецкой форме, власовца. И где они его прихватили? Говорят, у бабёжки какой-то прятался. Немец оказался из эсэсовской дивизии. Ни слова из него не вытащили. И повесили их, обоих, возле штаба полка. Немца за шею, а власовца за ноги. Долго он так вниз головой болтался. Немец сразу затих, а этот еще долго живой был. Как-то помню, стоим на переправе. Уже не помню, на какой реке это было. Там же, в Восточной Пруссии. Навстречу гонят колонну пленных. Ждем, пока их проведут. И вдруг один из колонны выскакивает к нам. «Товарищи, дайте закурить!» Во взводе у нас был матрос. Звали его Иваном Николаевичем. Годов, может, так, под 40. Нам, молодым, он казался стариком. Мы его и звали по имени-отчеству. «Глядим! Наш Иван Иванович мигом с плеча автомат и чирк его!» Тот сразу и завалился, а Иван Николаевич весь вскипел и дальше бы, наверное, очередью повел. Подскочила охрана. «Что такое? Кто стрелял?» А мы уже Ивана Николаевича затолкали в свою колонну. «Не знаем кто, наши не стреляли!» А после, когда на другую сторону реки перешли, его и спрашиваем. «Ты что ж это, Иван Николаевич?» «Такие товарищи!» — говорит. «Всю мою семью расстреляли в Псковской области!» «Власовцы!» В Познани наш взвод наскочил на пулемет. Наступали вдоль домов. Обычный уличный бой. Продвигались хорошо. Немцы где начнут стрельбу? Мы тут же из всех стволов. Ребята зайдут. Пару гранат бросят и дальше пошли. А тут прихватил нас. Вперед ни шагу. Режет сволочь длинными очередями. И стреляет точно, со знанием дела. Чуть кто из наших ребят голову поднимет или перекатится в сторону, к тротуарному брусу. Смотришь, уже в луже крови лежит. Мы отползли и начали обходить его сбоку. Но к самому пулемету подойти все же не можем. И гранату кинуть нельзя, стена. А слышим, как рядом совсем, вон, за стеной лупит. А как его достать? Тогда мы пробили стену, пролезли туда и схватили этого пулеметчика. И оказалось, власовец, нашивки на рукаве, РОА, Русская освободительная армия. Схватили мы этого освободителя, поволокли, а вторым номером у него немец был. Ребята его сразу застрелили, а этого затащили на 7-й этаж и сбросили вниз. Когда вытолкнули на балкон, он все понял, как заплачет, что-то пытался сказать. Но кто его слушать будет, когда он столько наших ребят положил?